Часть 1, глава 35. Майор Хаусон, видавший всякие виды, умевший хладнокровно держаться в очень опасных ситуациях, теперь растерялся и струсил. У него достаточно было врагов и завистников в собственном ведомстве, и он знал, что скандала ему не простят. Он шел по коридору к генеральскому кабинету и, сам того не замечая, замедлял шаги. Перед дверью он остановился, произнес про себя свое заветное: «Это еще не смерть!» и взялся за ручку двери. Генерал брезгливо посмотрел на остановившегося перед его столом Хаусона и швырнул карандаш. «Поздравляю вас, майор! Отличная работа! На месте русских я бы дал вам орден. Что же касается Америки, она вам аплодирует. Браво, майор! На вас прекрасно заработают газетные издатели. Можете гордиться. Ваша популярность в Америке затмила сейчас славу всех кинозвезд. Браво, майор!» Хаусон стоял не шевелясь и смотрел мимо генерала. Но он понимал, что вся эта язвительная тирада всего лишь вступление, и ждал главного, того, что определит всю его дальнейшую судьбу. «Что вы молчите?» — крикнул генерал. «Или вы разучились не только работать, но и говорить?» «Что я могу сказать?» — Хаусон пожал плечами. «Этот русский лейтенант сумел всех нас провести за нос?» «Что значит «всех нас»?» «В первую очередь меня», — твердо произнес Хаусон. «Так, а еще кого?» «Ну и еще раз меня. Но вы, как никто другой, знаете, что ошибки в нашей работе случаются». Хаусон сказал это не без намека. Он напоминал генералу о его скандальном провале в Касабланке во время войны. «Ошибки ошибкам рознь, майор!» Лицо генерала побагровело. «Одни после ошибок становятся генералами, а другие превращаются в ничто. Вы поняли меня?» «Прекрасно. Так если вы кое-что еще понимаете, как вы не можете понять, что свой подарок вы сделали нам в такой трудный момент, когда подобные дела не могут быть прощены?» «Должен ли я, генерал, это ваше замечание понимать как обвинение в том, что я создал ей эти трудности?» «Это был выстрел с дальним прицелом. Недавно на президентских выборах победили демократы. Трумэн остался президентом. Однако во время избирательной кампании политические конкуренты, республиканцы, доставили демократам большие неприятности. Особенно резко они нападали на все, что делалось в Германии. Отводя удар от себя, лидеры демократов придумали хитрый маневр. Во всем не виноваты устаревшие люди войны, люди Рузвельта. И было обещано, что люди эти будут заменены другими». Генерал, распекавший Хаусона, был типичным человеком войны, и он должен был понимать, что Хаусон знает о нем больше, чем кто-либо другой. Хаусон рассчитывал именно на это, и он попал в цель. Генерал на вопрос майора не ответил. Еще вчера он продумал все. Он устраивает беспощадную расправу над Хаусоном, объявляет его чуть ли не главным виновником всех просчетов, допущенных в германском вопросе из-за неправильной ориентации разведки, а себя выставляет в роли того начальника, который первый начинает устранение из Германии устаревших людей. Хаусон, конечно, все это предугадывал, потому-то он и сделал выстрел с дальним прицелом. Молчание генерала сообщило ему о точном попадании в цель. Теперь нужно действовать решительно, без оглядки. «Никогда не следует, генерал, — говорил он спокойно и почти сочувственно, — переоценивать значение политической предвыборной игры. Недавно я получил письмо от Большого Джона. О результатах выборов он с юмором пишет, что если не считать потерянных денег, которые пришлось сдать на проведение предвыборной кампании, все осталось по-старому. Кстати, он по-прежнему очень интересуется Руром. Он вам об этом не писал? Нет? А я ему как раз советовал связаться именно с вами. Генерал молчал. Хаусон мог считать бой выигранным. Все дальнейшее было уже не больше, как взаимные маневры противников по выводу своих сил из боя. «Не ожидаете ли вы, майор, — усмехнулся генерал, — что эта скандальная история будет поставлена вам в заслугу?» «Ни в коем случае, — быстро произнес Хаусон. — В меру моей личной вины я готов понести наказание. Но, кстати, зачем вы так поспешили с сообщением в печать об этом русском?» «Нужно было, — глухо произнес генерал. Повышал свои акции», — внутренне усмехнулся Хаусон. В кабинете долго царило молчание. Потом генерал сухо сказал: «В Берлине вам оставаться нельзя. Думаю, что вам придется принять нашу новую школу в Мюнхене. Я сегодня поговорю с центром. Необходимо, майор, чтобы прошло время и забылась эта ужасная история». «Ну что ж, я согласен», — почти весело сказал Хаусон. «Тем более, что в нынешней бурной жизни все забывается довольно быстро». «Не обольщайтесь, майор. Мы получили с Востока целую серию контрударов. Для всех нас создалось положение весьма напряженное». Хаусон улыбнулся. «Людей устаревших, вроде нас с вами, сменят новые. И дело поправится. Как вы предлагаете поступить со вторым русским и его немкой?» «Я смотрел его досье», — генерал пожал плечами. «Этот как будто подвести не может. В каком состоянии он сейчас?» «Удручен, подавлен. Того лейтенанта брался застрелить собственноручно. Вот-вот. Боюсь, что он только на такие дела и годен». «Не думаю, генерал. Этот человек очень неглупый. А главное, у него теперь никаких путей назад нет. Сегодня русские повторили требования о его выдаче». «Что им ответили?» «Снова ничего. Но я дал интервью западно-берлинской газете. Заявил, что этот русский офицер сам избрал Запад. И напрасно советское командование, продолжая не понимать принципов западной демократии, добивается, чтобы мы распорядились судьбой человека и не давали бы ему жить так, как он хочет. В общем, мы на их требования просто не будем отвечать, и все». «А не пригодится ли он нам в школе?» — спросил Хаусон. «Ведь он знает Россию, ее порядки, обычаи». Генерал покачал головой. «Не знаю, майор, не знаю. Вот если центр решит доверить вам школу, тогда вы сами этот вопрос и решите. Да, а немку, с которой спутался этот русский, убрать. Выгоните ее к чертовой матери». «Это может повлиять на капитана Скворцова», — осторожно возразил Хаусон. «Это не брачная контора, майор», — ожесточенно произнес генерал. «Она не нужна. Выгнать и все».